руководившая американской политикой в конце 70-х годов, в том числе Венс, Мондейл, ряд бывших сотрудников Совета национальной безопасности, Госдепартамента и так далее. О том же напоминали многие государственные и политические деятели Западной Европы. Советского превосходства нет. Нет сейчас и не ожидается в перспективе, категорично заявили ведущие авторитеты в области внешней и военной политики Соединенных Штатов Макнамара, Банди, Кеннон, Смит. В Вашингтоне, однако, твердили одно и то же. Соединенные Штаты Америки, где проигрывают СССР, едва ли не по всем параметрам мирового военного баланса. И в стратегических ядерных вооружениях, и в ядерных средствах средней дальности НАТО и СССР в Европе, и в силах общего назначения стран Варшавского договора и НАТО в Европе. Методов этих фабрикаций было немного. Во-первых, замалчивались действительные данные о военном потенциале Соединенных Штатов Америки и НАТО. Во-вторых, начисто исключался единственно рациональный комплексный метод рассмотрения военных балансов. Игнорировались крупные различия в структурах стратегических и обычных вооружений СССР и Соединенных Штатов Америки, Варшавского договора и НАТО. Исторически сложившиеся пропорции этих вооружений в совокупных военных потенциалах, в геостратегическом положении сторон и так далее. Сопоставлялось только то, что было выгодно для Соединенных Штатов Америки и НАТО. Третий метод – прямая фальсификация. Все это подкреплялось стремлением Вашингтона выдать за угрозу любые мероприятия СССР по укреплению своей обороноспособности. В практическом плане допускались грубейшие искажения в оценках соотношения стратегических ядерных средств СССР и Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы создать мнимый советский перевес, Вашингтон фактически отказывался от официальных цифровых данных по американским вооружениям, объявленным при подписании договора ОСВ-2. Число баллистических ракет, подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов Америки занижалось в сумме почти на 400 единиц. Более чем в два раза завышалось число советских бомбардировщиков. В балансе для Соединенных Штатов Америки сбрасывалось со счетов почти 1500 боеприпасов ядерных сил. Неузнаваемо извращался и военный баланс в Европе. Из состава ядерных средств средней дальности НАТО исключалось практически все, что могло поражать территорию СССР. Исчезли, будто их не было и в помине, свыше 700 американских самолетов, способных достигать территории СССР с мощными ядерными боезарядами. Уходили в небытие предоставленные в распоряжение НАТО подводные лодки Соединенных Штатов, несущие сотни ядерных зарядов каждая. Вычеркивались, наконец, ядерные средства средней дальности Англии и Франции, то есть более четверти всех самолетов и ракет-носителей ядерного оружия средней дальности стран НАТО в Европе. Фальсифицировалось соотношение вооруженных сил общего назначения Варшавского договора и НАТО. Придавался забвению фундаментальный вывод, который оставила наследникам администрация Картера. В Центральной Европе существует примерное равенство в численности сил общего назначения НАТО, включая Францию, и сил Варшавского договора. Подчеркивалось, например, что у СССР больше дивизий, чем у Соединенных Штатов Америки. Но ни слова не говорилось о том, что вооруженные силы стран Варшавского договора в ответе за территорию, которая в 11 раз превосходит аналогичный показатель для вооруженных сил НАТО.